Лень – первооснова всего. Если Бог – отец, тогда лень – его мать. Вначале было слово? Нет, с самого начала была только лень. Богу было так лениво, что он ничего не предпринимал. А потом однажды проснулся, потянулся и сказал, зевая... Что же он сказал? Наверное, сейчас бы пиво. Или, может быть, даже какое-нибудь неприличное слово. А потом посмотрел, какой это произвело эффект. И воскликнул. Эх, ни хрена ж себе! И начал дальше творить. Ну, ты как всегда в своем репертуаре. Что тут можно сказать? Как разобраться между созидательной ленью и разрушительной? Поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями. Вот это про меня! Только я не пойму, что такое созидательная лень. Разрушительную я понимаю, в общих чертах. Созидательная лень – это когда у тебя происходит все само по себе, не прикладывая на то усилий, через неденье. Разрушительная лень – болото депрессивного характера. Лень возникает по-разному, и это не просто банальное слово – лень. Скажем так, лень – это состояние. Когда находишься в гармоничном состоянии ленности, то есть тишина внутри, покой, уверенность и спокойная радость, то это похоже на держание пальца на пульсе жизни. Ой, так красиво получилось. Часто достаточно одной мысли, и очень быстро она создает нужную реальность. Или размышляешь о чем же, и тут же идут разные знаки во внешнем мире, только успевая их отмечать и правильно ими управлять. Это созидательная сторона. А иногда подобное состояние, но ничего вовне не происходит. Живешь так и... тишина, ничего нет. Появляется беспокойство. Тут же оно отражается разными реальными ситуациями. Не понимаешь, что происходит. Внутри себя знаешь, что ничего не нужно предпринимать из известного прошлого опыта. А ничего нового не появляется. Ждешь. Время идет. И постепенно покой превращается в депрессию. Это разрушительная сторона лени. Приходят в голову мысли, а, возможно, это местонахождение последнее, разрушительное, когда оторвался от привычных маятников и не выбрал себе другой. Очень запутанная фраза, в общем, непонятно. Но почему-то не хочется зависимости от маятников, даже в роли фаворита. А еще бывает ленивая зависимость от собственных намерений и без всяких маятников.